Заключение. Дорогие друзья, как часто мы хотим создать нашим детям идеальные условия для жизни, чтобы уберечь их от трудностей, купить самые дорогие, лучшие вещи, убрать с жизненного пути препятствия и преграды. Но вот будут ли от этого наши дети счастливы? Сумеют ли они вырасти самостоятельными и жизнелюбивыми, без сложностей и трудностей? Вот, на мой взгляд, зачем нужны трудности. Научиться самостоятельности, научиться терпению, научиться спокойно принимать поражения, не делать из этого катастрофу. Кстати, есть теория, что многие проблемы с сердечно-сосудистой системой у мужчин сегодня — показатель их неумения спокойно и конструктивно принимать поражения. Наверное, главная наша родительская задача — не оберегать детей от сложностей и проблем, а научить их с ними справляться и получать от жизненного труда удовольствие. Урок бабочки. Однажды в коконе появилась маленькая щель. Случайно проходивший мимо человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. Прошло много времени. Бабочка как будто оставила свои усилия, а щель оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все, что могла, и что ни на что другое у нее не было больше сил. Тогда человек решил помочь бабочке. Он взял перочинный ножик и разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла, но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были прозрачными и едва двигались. Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и окрепнут, и она улетит. Ничего не случилось. Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать. Дело в том, что человек, желая помочь, не осознавал. Усилие, необходимое бабочке, чтобы выбраться через узкую щель кокона, нужно ей для того, чтобы жидкость из тела перешла в крылья, позволяя ей летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. Иногда именно усилие необходимо нам в жизни. Если бы нам позволено было бы жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать. Я просил сил, а жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня сильным. Я просил мудрости, а жизнь дала мне проблемы для разрешения. Я просил богатства, а жизнь дала мне мозг и мускулы, чтобы я мог работать. Я просил возможность летать, а жизнь дала мне препятствия, чтобы я их преодолевал. Я просил любви, а жизнь дала мне людей, которым я мог помогать в их проблемах. Я просил благ, а жизнь дала мне возможности. Я ничего не получил из того, о чем просил, но я получил все, что мне было нужно.